Прежде всего, я их подсчитываю. Часть пацанам отдаю в виде зарплаты, часть оставляю на нужды базара, а часть везу большим людям. Но ведь они не знают, сколько ты им должен принести. Не знают. Значит, им можно отдать самый мизер? Самый мизер не получится. Почему? Мне доверяют, Лора.